Не знаю, что я ожидал увидеть. Может, какие-то развалины, стены. Но вместо этого передо мной оказался расчищенный от травы довольно большой участок со множеством ям разных форм и размеров. Берег здесь сильно выступал вперед, отвоевав у моря значительную часть суши. Основная работа шла на окраине мыса, вдоль глубокой балки. Позади лежала полосатая степь, желтая и лиловая. Солнце слепило, и от контраста с черными тучами глазам было неуютно. Повсюду громоздились горы песка и глины. Левее стояли шалаш с навесом из парусины и несколько палаток. Удобно и умно устроенный лагерь. На фоне хмурого моря копошились черные фигуры с платками на головах, носили, перекладывали, копали. Двое рабочих проволокли мимо брезент с веревочными ручками. Усадив меня в одну из палаток, Гросс отошел, сказав, что разыщет участников партии, на которых напали. Мне принесли чай, пахнущий травой, горький. Из объяснений Гросса я хорошо представил общую картину раскопок. Степь в этих местах усеяна курганами кочевых племен. Самые старые почти сравнялись с землей от времени. Выступали над залитыми полями невысокими холмиками. Курганные могильники со временем образовывали целые некрополи, города мертвых. Бывало и так, что на высоких курганах, которые не подтопляются, люди позже устраивали местные кладбища. Другие обходили их стороной, считая нехорошим, нечистым местом. Рельеф берега постоянно менялся, то уходя в море и осыпаясь, то обнажаясь, отдаваясь людям. Часть захоронений тем самым оказывалась в вымытых водой пещерах, в склоне холма. Степные пирамиды, которые раскапывала партия Гросса, стояли особняком. Основной курган краеведы уже срыли, открыв крупное захоронение, нечто вроде общей могилы. Устроена она была просто. Глубокая входная яма и сбоку погребальная камера. Вход в нее запирали, приваливая камни. Несколько таких камней одного размера торчали в стороне, выстроенная по кругу глубокой ямы. Я подошел. На первый взгляд ничего интересного. Земля, бутылки, перевернутое ведро. Стенки коридора, спуска в погребение, укрепили бревнами. Грубые ступени уходили вниз, где, присев на корточки, возился человек. «Полагаю, это вы из полиции?» Он поднял голову, приветственно взмахнул рукой. «Из милиции, да. Сейчас поднимусь, подождите». Выбрался из ямы и представился. «Мирон Сушкин». Рубашка линялая, закатанные рукава, обгоревший на солнце длинный нос, донкихотская бородка с рыжиной. Пестрая шапочка наподобие тюбетейки. Из-под нее торчат края не слишком чистой повязки. Я назвал свое имя. «Я сразу понял, кто вы. Чужие здесь бывают нечасто, а местные в целом недоверчиво относятся к курганам. А этот овраг, — он показал рукой, — и вовсе пользуется дурной славой. Это из-за змея? Протесты против раскопок? В сущности, ерунда, — он улыбнулся. Ругались, конечно, не раз. Даже ссора большая вышла с Гроссом. Несколько человек прислушивались к нашему разговору. Среди них один выделялся ростом, курил, обвислые усы, широкоплечий. В стороне слышался голос Гросса, раздающего какие-то указания. «Исторической ценности нашей работы не понимает никто. Ни местные, ни новые власти», — продолжал Сушкин. «Интересуется только, много ли золотых предметов и украшений мы нашли». «А много?» «Да не в золоте дело», — к нам подошел Гросс. «Предметы быта бронзового века намного любопытнее. Смотрю, вы уже познакомились. Сушкин — один из немногих действительно грамотных участников партии и один из тех, с кем вы хотели поговорить. Так вот, дело не в золоте», — Гросс отвлекся на находки из раскопа. «Керамическая стеклянная посуда гораздо. Вот». Он поднял с расстеленной простыни глазурованную чашку. «Гораздо более ценны с точки зрения науки. А рыболовные грузила, зернотерки — удивительный источник информации». По Гроссу выходило, что только жалкие неудачники, которым не досталось зернотерок, вынуждены удовлетвориться находками золота. Его снова кто-то отвлек, я повернулся к Сушкину. «Не отрицаю важность находок, керамики и остального, но выходит, что и нападать на партию было ни к чему. Ведь ценности не везли. Как вам сказать? Везли ящики с хрупкими предметами, укутанными в солому. Мирон присел на краю ямы. Это могло навести на мысль, что внутри нечто ценное. Впрочем, кое-что из серебра было. Наборный браслет, серьги, застежка плаща. Потом еще бусины из сердоликой бирюзы. Бронзовые наконечники стрел. Расскажите, как вы работаете, я ведь профан. Все находки вносим в опись. Это вроде журнала с описанием находки и указанием места ее нахождения. Если вещь тонкой работы, делаем слепок. После упаковываем и отправляем в ряженое, а потом в город. Все вместе или, может быть, особенно ценно отдельно? Разом. Из ряженого приходит подвода. Если дорога не проезжая, тогда лодка. А в тот день мы задержались, поехали уже в сумерки. Почему вышла задержка? Гросс что-то дописывал, просил подождать. Но ведь нас всегда сопровождают, на всякий случай. Недалеко отъехали, тут и выскочили на нас. У нас ружья есть, охотимся, но палить в сумерках не с руки. Да и растерялся я, кабинетный работник. Стреляю весьма средне. Он смутился, потер ладони. Федор, может, больше вспомнит. Сушкин окликнул, и один из тех, что прислушивались к разговору, поправил вислые усы, подошел, протянул руку. «Сведыня, Федор. Нападавших вы разглядели? Может, узнали кого-то?» «Да как их узнать? Лиц не рассмотреть. Они же ряженые, в мешках, кудлатые, как черти». Мирон подтверждал эти слова, кивнул, пробормотал, что было темно, как в преисподней, и снова полез в свою яму. Федор Свидыня оказался толковым рассказчиком. В целом картина получалась такая. Поехали поздно, но такое бывало и раньше, той же дорогой, что и всегда. Сейчас она все равно одна, проезжая. Сколько человек на них напали, неясно. Вытащили из телеги и расколотили ящики. Взяли мелкие серебряные и бронзовые предметы. Прихватили несколько глиняных сосудов с росписью. Мирон Сушкин, выставив из ямы голову, как петрушечник, задумался, но сказал, что прибавить к словам Свидыни ему нечего. Накануне никто подозрительный на раскопе не крутился или не заметили. Последнее я вполне допускал. Увлеченные работой энтузиасты на сиюминутные события внимание обращали не слишком. Я сказал, что хотел бы позже посмотреть описи находок. «Они в палатке Гросса. Я провожу вас». Свидыня показал на палатку в стороне. Из ямы, наконец, вылез и весь Сушкин. Принялся очищать инструменты. «Я врач. Позвольте осмотрю вашу травму». Я указал на его повязку, попросив Свидыню чуть подождать. «Ну, если хотите». Он снял шапочку, сунул в карман. Удар был приличный, отеки ссадины серьезные. Нанесли, очевидно, тяжелым предметом неправильной формы. Вокруг гематомы, ушиба, остались царапины от зазубренного края. «Чем это они вас?» «На приклад не похоже». «Да кто его знает?» «Как там этот бедняга-молодой милиционер, который был с нами?» «Лежит в хате. Фельдшер за ним присматривает». Описи, похожие на амбарные книги, были заполнены плотно мелким почерком, кое-где попадались и рисунки. Один из них привлек мое внимание. Я поднес лист повыше к свету, навершие топорика. Начинало темнеть, и я решил, что пора найти Гросса, узнать о лодке, чтобы вернуться в ряженое. Подойдя к знакомой яме, заглянул внутрь. Фонарь «Летучая мышь» на полу давал прилично света. Голос Гросса рассеянно прокомментировал. «Не свалитесь, повредите кости!» Я отступил немного, но, очевидно, волновал его вовсе не я, а ископаемые останки. «В этом кургане настоящий слоеный пирог», — продолжал он. «Сложно сказать, кто изначально воздвиг насыпи. Но известно, что курганы использовались по прямому назначению сотни лет. Своих мертвых в нем хоронили сначала ямники. Это культура бронзового века. Видите положение костяка? На спине, руки вытянуты вдоль тела. Покойника посыпали ритуальной охрой. Следы сохранились на костях. Характерно для этой культуры. Позже сарматы и скифы переняли у них погребальные обычаи. но они уже бальзамировали тела, покрывая их воском. Внутренности наполняли травами. Гросс выбрался наружу, прихватив фонарь. «Только вот голову из погребения мы не нашли. Может, лисицы утащили. Но в целом нам повезло. Грабители могил сюда не добрались. Нам здесь достались почти целые сосуды, ритуальные топоры». Неподалеку от ямы Мирон Сушкин и Федор Свидыня, присев на корточки, разбирали кучку костей, разложенных на брезенте. «Здесь был жертвенный костер, или, если хотите, алтарь. Кумирня на собачьих пятках», — пояснил Свидыня. «Часть обряда жертвоприношения». Он поднялся и с усилием перевернул один из обтесанных камней возле ямы. На меня глянуло плоское лицо идола, родственника того, что стоял во дворе моего лодочника. «Памятник погребального культа. Стерег душу усопшего». «Я видел такого истукана, каменную бабу в селе». «Бывает, их находят во время пахоты. Строго говоря, это не бабы. То, что местные ошибочно принимают за часть женской фигуры — воинский нагрудник. Раньше в его честь жгли костры. А теперь выставят в музее, в городе». Он положил руку на макушку божества. «Что же, этим идолам приносили и человеческие жертвы?» «Бывало, но чаще мелких животных. Или вот...» Сушкин вытащил из кучи серый лошадиный череп с обломанной челюстью, вытряхнул из него гнездо мышей, протянул мне. Кость проломлена сильным ударом. «Темнеет, да и ветер поднялся. Оставайтесь», — предложил мне Гросс. «Была удачная рыбалка, обещаю уху». Свидыня по знаку Гросса накинул на кучу костей край брезента. У раскопа уже был готов костер по духу. Я помог притащить ведра, передвинуть бревна, они были вместо лавок. Сидя на бревне, Свидыня деловито снимал шелуху с луковиц кривым ножом. К нам подсели рабочие, подошел и Мирон Сушкин. Свидыня сунул ему пару луковиц и нож. Закатанный рукав рубахи открыл приметную татуировку на французский манер. «Туме ферриер». В каталоге полиции такие надписи относились к флотским. Свидыня, заметив мой взгляд, повел подбородком. «Ошибка молодости. Федор у нас путешественник. У него, пожалуй, самый большой опыт раскопок. Ну, кроме Гросса». Сушкин кинул очищенную луковицу в ведро. «Кроме скифских городищ в гирлах Дона, копал в Средней Азии. Бывал в экзотических местах Каире и Александрии». Про вскрытие гробницы фараона в Египте писали в газетах. Молодая Советская Республика налаживала связи, обменивая египетский хлопок на советские товары – керосин и муку. Свидыня достал окуней, завернутых в траву, взялся потрошить рыбу. Неохотно заметил, что Александрия – грязный город, плохая копия Одессы. Арабы торгуют мумиями как товаром. Но много свободных женщин. Это поинтереснее. Сушкин, негромко присвистнув, сказал с завистью, что не всем так везет, прибавив, что сам мечтал бы посмотреть на крупные раскопки. Его поддержали несколько голосов у костра. Свидыня, ловко работая пальцами, измазанными в потрохах, приподнял окуня за хвост. «Чекамаз, блеск, утром брал». Попросил меня приглядеть за огнем. Завел разговор о том, что говорят в Ряженом о раскопе и нападении. И зачем я сам приехал сюда? Неужели только по этому делу? «Приехал я из-за гибели девушки. Слышали верно?» Я пошевелил дрова, подняв снопик искр. «Я ее видел пару раз». «Довольно милая», — сказал Сушкин. «Товарищ Турщ хочет привлечь членов партии к лекциям в клубе. Затевают месячник против религии. Гросс говорился с ним насчет выступлений». «Гросс умеет найти подход к чинушам и бюрократам. Добыл бумагу о том, что наша работа поддержана. Каким-то чудом убедил этого самого Турща не слишком мешать. Даже наоборот», — вставил Свидыня. «А с чего бы Турщу быть против раскопок?» «Такой уж человек. Поначалу заявился, чтобы дать понять, кто тут первый номер. Ощущает себя не иначе царьком. К тому же ожидал, как и все от раскопок, золота. Тут Мирон снова сбился на древнюю бронзу и миски. Покивав ради приличия, я сумел снова вернуться к смерти Рудиной. Я все думаю о девушке. В общем, случайно смерть. Но вот место и обстановка... Может, это несерьезно, но нет ли совпадений с местными обрядами, ритуалами, например, погребальными? «Выходка — это форменное свинство», — Мирон задумался. «Что вам сказать? Обряды, да и вообще погребальная культура, те же жертвенники, конечно, будоражат воображение. Ряженое и вообще эти места непростые. Может, мысль ваша вовсе не глупа. Знаете, это местная легенда, нечто вроде подношения змею. Я упомянул свою находку, змееву луну. Признался, что нашел амулет на теле девушки. Любопытно. В захоронениях они, бывает, попадаются, а то и ерик принесет. Мелкие находки, монеты или, к примеру, бусины, коленца этого самого змея. Вроде как он их с умыслом разбрасывает. Поднять-то такую штуку можно, но перекрестясь, — ввернул Свидыня. Мирон поднялся, ушел и вернулся, держа в руках широкий черепок. Повернул боком, подсветил от костра, по черепку шел рисунок, изогнутые линии кольца волной. Змеи в этих местах изображали часто. У ямников, очевидно, было что-то вроде змеиного культа. Скифы, как известно из рассказа Геродота, и вовсе считали змею своей прародительницей. Очевидно, и змеевик — часть давних верований. Тех, откуда пошло нынешнее суеверие. Я попросил рассказать легенду. Если коротко, то красный или багровый змей стережет курганы. В одном из них скрыто несметное богатство. Но в каком именно зарыт клад, не знает никто. Только сам змей. Тревожить его категорически нельзя. Он осторожно отложил черепок и продолжил, посматривая на закипающую в ведре воду. «Где, вы говорите, ее нашли? Гадючий кут?» «Тоже любопытно. Если верить легенде, то хребет и голова змея здесь», — Мирон притопнул ногой. «А вот хвост как раз там. Уже не спрашивайте, как это возможно с точки зрения животной анатомии», — он хмыкнул. «Многие здесь убеждены, что гибель девушки и другие вещи», — он показал на воду, где в темноте колыхались пятна водорослей, — «связаны с суеверием». Слова Сушкина наводили на размышления. Положим, змей — местная сказка. Но ткань-то вполне реальна. Что значит этот компот, нагромождение символов? Что шутник или преступник, устроивший представление с телом, все же не совсем нормален? Или наоборот, расчетлив? Свидыня окликнул тех, кто стоял в отдалении, позвал к костру. Вынул полено из костра и сунул в ведро. «Для аромата, чтоб с дымком ушиться. Эх, тут не справить, как казаки, с тузлуком, с чеснока и перца заправка. Это б было дело». Но и без тузлука горячая уха с разварной картошкой пахла великолепно. «Где одна бутылочка, там и вторая, милочка». Свидыня с присказкой развернул мокрую ткань, вынул холодные бутылки. Местное вино. Красное, крепкое и исключительно сладкое. Разложили маринованный сочный чеснок, круглый серый хлеб. Шумеры считали, что боги создали людей, чтобы самим не работать. Но и человек не дурак. Раз умеет работу сочетать вот с таким удовольствием. Мирон разыскал для меня ложку. Давайте, пока не остыло. Гросс ужинал в своей палатке. Остальные у костра обменивались репликами, распаляя аппетит. «Ох, тут хозяйки рыбу готовят, ум отъешь!» «Начиняют ее со спины капустой. А как же чешуя, внутренности?» «А вот все, вынимаешь!» Со Свидыней мы спустились к реке вычистить песком ведро и ложки. Вокруг костра остались несколько рабочих. Солнце свалилось в сумеречную степь, широкую и светлую от ковыля. Разговор то гас, то разгорался. Я расспрашивал о ряженом, о местных, о раскопе. Хотел проверить свою догадку, раздумывая о возможной связи нападений на артель и партию. Свидыня, облокотившись на бревно, сидел, вытянув ноги к огню. Подкидывал в общий разговор замечания. «В усадьбе хозяина рыбзавода хранилось кое-что из местных находок. Пропало, конечно, когда хозяин бежал». «От большевиков?» — кто-то из рабочих из темноты. «Хуже. К нему собирались приехать жена и теща, которых он отправил в Харьков». Подмигнув мне, отозвался Свидыня. В ответ раздался хохот, выкрики «брешешь». «Теперь из старых служащих никого не осталось», — продолжал Свидыня, прищурясь. «Один, может, этот мордатый, управляющий. Но на деле он-то всем и заправлял. Во всякую мелочь вникал. Псеков? Он. А вы раньше бывали здесь?» «Бывал. С первой партией. Ну, совсем недолго. Я мальчишкой был. Тогда местные тоже бузили. Против раскопок. Не имется им. При том, что сами роют повсюду. Пройтись по оврагам, вон сколько ям накопано». «Не все ведь так настроены», — вмешался Мирон. «Рогинский, местный фельдшер, интересуется историей и раскопом вполне искренне. Хоть и порядочный растяпа. Бродил всюду, едва не сверзился в яму. Неужели помогал с раскопками?» «Да нет. У нас тут были случаи дизентерии, условия полевые. Забавный типус. Такой человек в недоумении», — весело продекламировал Сушкин. «Человек с лицом «пожалуйста, извините и помилуйте». «Вы его точно описали», — я рассмеялся. «А я думал, что все местное население держится подальше». «В основном, да. Бывают, нанимаются пропойцы на простые работы, копать, таскать, но неохотно. Курганов сторонятся». «Пару раз тут пропадала скотина. Объяснение простое. Свалилась с обрыва, а может, и заблудилась. Или вот перевернулся баркас. Ясное дело, рыбаки эти утонули с пьяных глаз», — вставил Свидыня. «Да уж, слухам здесь, как и всюду, не нужно много». «Пацанята, конечно, ничего не боятся», — продолжал Сушкин. «Еще священник появлялся, пробовал унять народ. В самом начале работ была чехарда, кто тут побывал и не вспомнить. Да и я, знаете, погружен в раскоп в буквальном смысле». Рабочие разошлись. Я решил искупаться. Весенняя ледяная вода отлично бодрила. Доплыл до островка в камышах. Сидя на отмеле, до боли растирал мышцы. Впереди на воде колыхались багровые пятна. Ветер шевелил серый песок, приносил кислый металлический запах водорослей вперемешку с терпким ароматом степной травы. Запахи, вернее всего, оживляют воспоминания. И такого грубого и резкого, каким обладает ковыльная степь, я не встречал никогда. Вернувшись, устроился один у почти догоревшего костра. Но даже усталость и ледяная вода не помогли отключить поршень мысли в голове. Повернув голову на шорох шагов, успел заметить неестественно вытянутую тень. Та сместилась и стала грозом. Он держал длинную, шириной чуть не в мою руку, змею. «Полос. Он не ядовит. Сдох совсем недавно. Правда, я таких размеров давно не видел. Отнесу подальше от лагеря. Привлекает животных». Под его ногами захрустил ракушечник. Гросс вернулся и сел, отряхивая руки. «Первые люди не боялись звезд. Они жили под ними. А мы спрятались в домах». Он поднял голову, рассматривая на ночном небе бледные звезды. «Как думаете, разыщите нападавших? Через неделю-другую соберем новую партию находок. Хотелось бы понимать, сможем ли довести ее в целости. Разбираемся понемногу. Скажите, как вы подбирали участников для экспедиции?» Он повернулся ко мне удивленно. «При чем тут мои сотрудники? Состав довольно пестрый, но всех я хорошо знаю. Кое-кто с небольшим опытом примкнул в Ростове, энтузиасты». Я записал пару фамилий. Гросс продолжил. «Действительно, грамотных несколько человек. К примеру, Мирон Сушкин. Он помогает с каталогами в музее. Тот же Федор Свидыня». Вот кому я, признаюсь, позавидовал даже. Где он только не был. Как попал к вам? Его рекомендовал мне старый товарищ. Федор очень расторопный, я им доволен. Правда, сам он несколько разочарован тем, что среди находок маловато ценностей. Но записи ведет аккуратно, знающий. Гросс уставился мне в лицо. Сведыня сказал, вы смотрели описи. Зачем? Я мог сам вам сказать, что пропало. У меня за плечами больше десятка экспедиций. Подобного рода инциденты не в новинку. В вашей работе ведь есть свои особенности и правила. Так и в моей. Описи — это документы. Я обязан их проверить. Прежде чем Гросс перебил меня, я добавил. Мешать работе партии я не намерен. Да и полномочий таких у меня нет. Вы верно знаете. Я вызван сюда совсем по иному делу. Разобраться в смерти местной девушки. Мы с вами, похоже, больше, чем кажется. Я судебный врач. Беспокою мертвых, ищу ответы. Согласитесь, как и вы. Ищите ответы, беспокоя курганы. Гросс помолчал, усмехнулся сравнению, заметил, что слышал о девушке. Но тут же решительно поднялся, отряхнув штаны, и в свете луны, глядя прямо в глаза, твердо резюмировал. «Допустим, я приму, что вы здесь действительно по другому делу. Но будьте уверены, находки отправятся в Ростов и никуда больше, и я не допущу вмешательств в работу партии». Далее он резко продолжил, что у него есть точные сведения, что все ценные и значимые находки хотят передать в Петроград, уже Ленинград, но Гросс упрямо называл по-старому, и что они уйдут сначала в Эрмитаж, где большевики снова открыли для публики музей, а потом и вовсе будут проданы за границу. Интересные новости. О продаже ценностей из дворцов и частных собраний за границу я мельком слышал. «Вы не поверите, как мне надоели чужие сокровища», — сказал я примирительно. «Если честно, главная драгоценность, которую я хотел бы получить сейчас, — это сон. Даже палатку занимать не стану, переночую на свежем воздухе». Гросс пожелал мне спокойной ночи, едко прибавив, что в некоторых древних культурах практиковали сон в священном месте. Тут он ткнул ладонью в сторону курганов, чтобы в сновидении получить предвидение будущего. Может, и мне придет предсказание во сне. И это все, чем он и участники партии могут посодействовать моему делу. Что же, чем черт не шутит? Я плотнее укутался в тренч-кот и вскоре уснул под настойчивый плеск волн. Но мне ничего не снилось. Однако утром, когда я умылся холодной желтоватой речной водой, кое-что встало на свои места.